Хендерсон. Мотоцикл, как известно, в коробке скоростей не имеет шестеренки обратного хода. Яков Андреевич приделал эту шестеренку и поражал московских автомобилистов с полного хода, вертясь около автоклуба на мотоцикле задом наперед. Часы, радиоприемники, керосинки и примуса на самом деле боялись Якова Андреевича. На мотоцикле Яков Андреевич разъезжал по московским театрам, заезжал даже в Большой. И ни дня не учившись мастерству играть на фортепианных инструментах, настраивал рояли и пианино. Первый танк, взятый нами у белых, привезен был в Москву разбитым. В Москве не было ни одного инженера, который знал бы конструкцию танка. Яков Андреевич на несколько дней залез в танковое железо, почти не вылезал оттуда, напевал там варшавянку и поехал на танке с вокзала в Кремль. Повез танк в подарок Владимиру Ильичу. Владимир Ильич жал руку Якова Андреевича и поздравлял в его лице русских механиков. Арбеков в 1931 году привез из Америки автомобиль и обучен был управлять машиной по-американски, то есть не имел никакого представления ни о двигателе, ни о дифере. Вернувшись в Москву автомобилистом, Сергей Иванович связался с автомобильно-клубными любителями и автодоровцами, с одной стороны, а с другой — сарапами, от коих очень быстро пострадал так, что машина перестала ходить. В автодоровско-автомобильно-клубных кругах тогда он встретился с уважаемейшей среди автомобилистов личностью, с Яковом Андреевичем Синицыным. Они оказались соседями. Синицын ездил на самодельном автомобиле под кличкой «Дракон», и у него не было гаража, а у Арбекова был двор, где можно было поставить гараж на две машины. Машина Синицына стала ночевать у Арбекова. Синицын профилактировал арбековскую машину. Со временем, когда возникла твердая дружба, а это совпало со временем, когда Арбеков и Синицын занимались бракоразводом, «Дракон» законсервировался. Сергей Иванович ездил на своей машине и ломал ее. Яков Андреевич ездил на машине Сергея Ивановича и чинил ее. Синицын друзьям Арбекова рекомендовался так. «Яков Андреевич — шофер-энтузиаст». Так и было на самом деле. Яков Андреевич знал всю историю автомобильного дела с тех пор, когда оно было только спортом. Когда у Сергея Ивановича собирались друзья и начинались разговоры о делах страны, об успехах коллективизации, о United States и о Японии, Яков Андреевич всегда шептал Арбекову: «Не весело что-то, Сергей Иванович, я пойду к машинам», и уходил в гараж. Но когда они оставались вдвоем, Яков Андреевич часами говорил об автомобильных марках, о втулках, о гонках и авариях. Он знал все машины в Москве как хороших знакомых. Он не знал наркома Гринько и американского посла Буллита, но знал их машины. Яков Андреевич был повелителем автомобилей, роялей, часов, радиоприемников, которые его боялись. Но сам Яков Андреевич боялся бумаги, того самого, с чем больше всего имел дело Сергей Иванович. Если дело касалось бумаги, Яков Андреевич обязательно путал. И это, в частности, было залогом дружбы, на самом деле настоящей. Яков Андреевич работал начальником гаража, был ударником, в честь чего носил с собою перемазанную машинным маслом вырезку с фотографией из «Правды», командовал полутора сотнями ЗИСов, Грифов и Ярославов. Арбеков писал. Досуги они проводили вместе. Ездили по стране, до Ленинграда, Харькова, Смоленска, Горького –